Глава 9. 1553 год, 9 июля, Тула. Ранним утром Агафон вышел со своей усадьбы, имея вид не выспавшийся, но в целом бодрый. Как, впрочем, и многие другие жители города. Привычки долго валяться поутру в эти времена никто себе попросту не мог позволить. Во всяком случае, регулярно. Вышел. И отправился к заутренней службе. Воскресную он из-за дел должен был пропустить, так что требовалось свой прогул как-то компенсировать. И не столько ради спасения души, сколько ради репутации. Его профессия диктовала необходимость наличия богобоязненной репутации. Во всяком случае, формально. И откуда она возьмется, если он станет так огульно прогуливать церковную службу? Чуть расслабишься, и люд тут же ославит, заметив это небрежение делами духовными. Дескать, если ты не заботишься о душе спасении, то и словам твоим уже нет столько веры. А слово для купца – основной инструмент для торговли. Не будет веры на слово – не будет и сделок. Особенно таких, в которых товар не напрямую обменивается на другой, а берется на реализацию. Не всегда же и средства все оплачивать сразу. В церкви было не густо. Однако, несмотря на это, отец Афанасий и его команда действовали вполне ответственно, не позволяя себе небрежения. «Грешил ли сын мой?» — спросил купца Афанасий. «Грешил, отче», — ответил он, и выдал в целом стандартную и лишенную ненужных деталей картину душевных страданий от обжорства и алчности, гневливости и прочего. «А с Андреем дела ведешь?» «Отче?» Удивленно переспросил Агафон. «Знаю, что вы что-то задумали, посему предупреждаю. Будь очень осторожен. С него какой спрос? Юн еще, горяч. Чуть что, за оружие хватается. Не сгуби его». «Я должен что-то знать?» «Прямо помочь я тебе не смогу. Да ты и сам, думаю, все понимаешь. Но предупредить предупреждаю. Большие жернова решили это зернышко перетереть». «А тебе с того что?» «Мне пользы от него будет много. Здесь, в Туле, если выживет. И не только тебе, но и мне что-то перепадет. Я ведь прав?» «Прав», — едва заметно усмехнувшись, ответил Агафон. «Что там приключилось?» «Всего я сказать не могу. Просто будь предельно осторожен. В Туле много людей царя и митрополита, появились и другие, вроде торговцы, но поверь мне, это не они». «Запахло паленым?» «Пока еще нет», — мягко улыбнулся священник. «Но желающих опалить этого поросенка оказалось слишком много». «А чего медлят?» «Да видно, ждут завершения Петрова поста», — едва заметно усмехнулся Афанасий. «Так-то я не знаю, но если ждут, значит, неспроста». «Андрей сам-то знает». «Я предупрежу. Но и ты уж постарайся. Не подведи», — произнес священник, прямо намекая на то, что это наша корова и нам ее доить. «Не подведу», — все тем же тихим голосом шепнул Агафон, после чего Афанасий накрыл его епитрахилью и прочитал разрешительную молитву. Минут через 40 купец наконец покинул церковь, завершив обязательный для любого православного христианина комплекс из посещения службы, исповеди и причастия. Вышел и осторожно оглянулся. Его в немалой степени напрягли слова священника, но напрягли не значит отпугнули. Он подставил лицо солнышку и довольно улыбнулся. Ведь только сейчас запах денег ударил ему в ноздри. Во всяком случае, ему так показалось. Кто-то скажет, что деньги не пахнут. Но Агафон в сей момент рассмеялся бы этому глупцу в лицо. У него, как у купца, был нюх на них. И если бы его не было, то и не поднялся бы, не удержался бы на плаву. И до разговора со священником Агафон прекрасно понимал, у Андрея там хватает всякого рода заначек. Иначе бы он не стал набирать себе в услужение людей, чай не дурак. Сейчас же он почувствовал какую-то уверенность, что он не один головой рискует. А скопом и умереть не страшно, и страха намного меньше, и волнения. Думалось ему, правда, поначалу о том, что Андрей глупости морозит. Но чем больше Агафон узнавал парня, тем больше приходил к выводу о достаточно светлой голове у него. И, казалось бы, глупости во многом объяснялись неопытностью в делах торговых. Но это и нормально, это было поправимо, если выживет. «Да...» — тихо произнес Агафон и как бы невзначай огляделся, окидывая взглядом округу. Невдалеке сидел обыватель на лавочке, прислонившись к стене. Вида самого, что не есть за трапезного. Купец невольно поежился, давненько он не оказывался в ситуации такого пристального внимания серьезных и уважаемых людей. Разве что по юности так пару раз бывало, да и то больше вскользь. Сейчас же... Разум ему говорил: «Отступи, забудь! Сотрудничество с Андреем слишком опасно!» Но в подсознании пульсировали прибыли, которые самым решительным образом забивали ногами всякое чувство самосохранения и осторожности. Как сказала супруга, у него даже лицо приобрело какое-то хищное выражение. Ведь одно дело содрать сиротке безответной крупную сумму разово. И совсем другое – наладить сверхдоходный бизнес на постоянной основе. Да и не чужой Андрей ему теперь был. После того, как он безвозмездно спас и вызволил мужа его сестры Ефрема, да еще с сыном, многое изменилось. В семью, конечно, не вошел, но долг крови между ними образовался. Времена на дворе стояли дикие, но в них был и определенный шарм, потому что люди не забывали не только отнятую жизнь родича, но и спасенную. Понятное дело, что по силе проявления эти вещи не являлись сопоставимыми, но долг крови и пустым местом не представлялся. В то же самое время в Новгороде Великом шел достаточно интересный разговор. Ефрем Ануфриев сын отхлебнул немного сбитня, поставил глиняную кружку на стол и огладил свою бороду, вроде как поправляя. «Так, говоришь, дело у тебя есть?» — спросил Федор Дмитриев, сын из рода Сырковых, когда и без того затянувшаяся ритуальная часть разговора ни о чем продолжилась. «Слышал ли ты о том, как летом прошлым краску славную ляпис-лазурь раздобыли на Москве?» «Мне сказывали, что где-то в Туле». «Так и есть. Но всю ее приобрел для своих нужд митрополит. Видно, икону какую славную замыслил, или храм разукрасить. Хотя бы частью». «Видно», — кивнул Федор, прославившийся к тому времени уже как строитель храмов и один из составителей великих четьеименей. Упорядоченные хрестоматии из текстов духовных и исторических, выполненные под покровительством митрополита Макария, бывшего в те годы в ранге пониже. «Богоугодное дело. Только сказывали, что краски той более нет». «Есть надежда на то, что это не так», — уклончиво ответил Ефрем. «Славная новость. Только молю, не делись ей ни с кем, а то бесы обязательно все дела спутают». «Понимаю», — кивнул Федор. «Но я не понимаю, на кой бес я вам понадобился. Из той краски, что митрополит приобрел, только половина была куплена. Остальное он попросту отнял. Принял в дар. И мню, ежели новая она появится, ну, ты и сам понимаешь, кто мы, чтоб такими товарами торговать?» «А я?» «А у тебя знакомства есть великие, и тебе не нужно отчет держать о том, откуда у тебя сия краска взялась». «Заблуждаешься», — грустно усмехнулся Федор. «Спросит митрополит, придется ответить». «Так ты ответь, что кто-то из ганзейских везет». «Тем-то слова митрополита без интереса. Да и Макарий человек разумный, торговляшке препятствовать не станет». «А много ли той краски?» «Пока не можно сказать», — развел руками Ефрем. «Ныне по осени поеду пробу снимать». «И сколько мне положишь? Чай не вам, а мне головой отвечать». «Дело то богоугодное. Водить митрополита за нос? Краску добрую матери церкви передавать. За торг честный». «Ты мне зубы не заговаривай!» — рыкнул Федор. «Не с тебя, а с меня шкуру сдирать станут, ежели что пойдет не так». «И с меня? Ты ведь молчать не станешь». «Твоя правда. Не стану», — усмехнулся Дмитриев сын. «И тебя выгораживать не стану, коли споймают тебя али твоих людей с краской по пути в Великий Новгород. Пятая часть краски — твоя. Четвертая. Побойся Бога! Много рук проходит она. Торговляшка запретная, в обход царева мыта. Мне неведомо, откуда ее везут и платят ли царю мыта. Хм. А ты сам-то как ходить туда станешь? Или неведомо тебе, что купец без торга внимания зело много приковывает к себе? Там масло светильное будет, дешевое. Вот им торг вести и стану. Масло светильное? В пищу негодно и пованивает, но горит добре. Много? Тоже в долю хочешь? Ежели его немало, то почему бы в складчину не сойтись? Все одно дела вместе будем вести. А людишек для доброй защиты товара у тебя не достает. Так я дам. Ефрем напрягся. Для него было очевидно, что Федор хотел больше, желательно все. И то, что он желал выяснить, кто краской той торгует, и связаться с ним напрямую без всяких посредников. Так что даром его люди были Ефрему не нужны. Выгода с того 3 копейки, а убытков. С другой стороны, и отказываться было нельзя. Иоанн Свет Васильевич вновь читал. Пытался, поскольку мысли его были далеко от строк. «Милый», — тихо и ласково произнесла царица, — «тебя что-то тревожит?» «Все никак не выходит из головы тот паренек из Тулы». «Почему? Все мнишь его розмыслом добрым?» «Из-за этого, понимаешь?» Сначала я отправил одних людей. Они мне про него рассказали удивительную историю. Потом других. Так эти тоже рассказали мне не менее интересную и диковинную историю, но уже другую. Отчего так? Кто-то из них врет. А может, врут они все, сочиняя то, чего не ведают, чтобы перед тобой выслужиться или чей-то интерес соблюсти. Сказывают, будто Андрейка выдумал славные слова. Дескать, батя его голову сложил за веру царя и отечества. И теперь в Туле среди поместных они стали очень популярны. У латинян такие короткие изречения называют девизом. Их каждый уважающий себя благородный человек имеет, не говоря уже о городах, всяких там цехах и, само собой, державах. А у нас не было. Теперь есть. Эти слова ведь для поместного войска очень подходят. Красивые слова, согласилась с ним царица. Правильные. А что эти ухари о них сказали? Они о многом не сказали. И про песню, и про язык странный. Вот. Может быть, мне этого паренька вызвать да расспросить? Удалось выяснить, зачем он нужен митрополиту? Я с этим еще больше запутался. Интерес к нему какой-то есть, но не сказать, какой именно. Мне даже кажется, что он, как и я, им просто интересуется и осторожничает. Ведь наивно предполагать, будто он не знает о моем любопытстве. «Может и так», — задумчиво произнесла царица, вновь оказавшись за спиной мужа и начав ему нежно массировать шею. «Пока их никто не видит, то почему бы и нет? Прекрасный способ добавить весомости своим словам». «А что там, Сильвестр?» «Пока не сдох», — мрачно произнес царь, у которого измена столь приближенного человека, потихоньку вызревая, начала трансформироваться в жажду крови. «Ну а как еще можно назвать ситуацию, когда при болезни царя один из самых доверенных его людей присягнул не сыну, а его брату? Хотя воля была однозначна. Адашев, слышала я, снова искал встречи с тобой». «Пусть катится к чертям!» — в сердцах воскликнул царь. «Не хочу его видеть!» «Он мерзавец, но он твой мерзавец!» «Он предал меня!» «И он очень хорошо тебя знает. Не боишься, что убежит в Литву?» «Казнить его не за что!» как и Сильвестра, но и отпускать далеко их не нужно. Держи поблизости, чтобы на виду. А как дадут повод, то... Ты думаешь, я хотел Сильвестра в монастырь какой дальний сослать? Чтобы он болтал там разное? Сам знаешь, язык у него сильный, умеет увещевать. Посему осторожнее с ним надобно. Тем более, что я слышала, что он, как и Адашев, очень уж интересуется твоими делами. И про Андрейку этого тоже спрашивали. Андрейка. Словно свет клином на нем сошелся, покачала царица головой. Царь согласно кивнул и прикрыл глаза, наслаждаясь тем, как нежные руки жены ласкали его плечи, шею и голову, что приносило ему чувство покоя и умиротворения, позволяя отвлечься от дел и от того гадюшника, в котором ему приходилось жить. Высокородного и, без всякого сомнения, смертельно опасного. Любое неосторожное движение могло закончиться смертью. А дела государственные вынужденно уходили на 30-е роли, так как куда важнее было просто выжить и усидеть на престоле. Ибо желающих его подвинуть и поживиться с того имелось в избытке. Андрей продолжал пожинать плоды недавнего эксцесса. Он слишком уж понадеялся на волков, а они, судя по всему, постоянно всюду находиться не могли. Тем более, что еды летом хватало, и крутиться возле людей у них, видно, не было никакого желания. Марфа отходила от нападения. Строго говоря, отходили все в поместье, но Марфа особенно. Панический удар, который она испытала, кратковременно мобилизовал все ресурсы организма. Но ничего не бывает бесплатно. А эта малышка умудрилась потянуть несколько мышц, обрела несколько синяков и ссадин, а правая ее кисть вообще болела, как будто бы вся. Ей было больно шевелить пальцами. Ну, и эмоциональное состояние. Что там произошло у реки? С одной стороны, уровень нападающих был невысок. По виду обычные крестьяне. Мелкие, дохлые и в целом достаточно слабые. Ни жира, ни мяса. Безусловно, сильнее Марфы, но не так, чтобы и сильно. Гнилые зубы неплохо говорили о рационе. В эти времена настолько сильно испорченные зубы были либо у аристократов, которые могли себе позволить много сладкого, либо у крестьян с ремесленниками, питавшихся преимущественно кашами. Вязкая пища хорошо и обильно накапливалась на зубах и приводила к ускоренному их гниению. А чистить их тут не считали нужным. И судя по размеру и развитию тушек, отнести покойных к аристократам Андрей не мог. Мозоли же и особенность развития мускулатуры выдавали в них людей, занимавшихся сельским трудом, что только подтверждало догадки Андрея о том, кто они. Причем мозоли достаточно свежие. Значит, не так давно эти люди много работали, скорее всего, на посевной. Нападающие почти наверняка были крестьяне, решившие поискать легких денег, чтобы поправить свое, в общем-то, беспросветное положение. Обычное дело для большинства разбойников в здешних краях. Их, судя по опросу Марфы, явно отправили по ее душу. Вопрос только, почему такой маленькой компанией? Ведь чуть в стороне по реке удалось найти лодку с веревкой и парочкой мешков. А осмотр берега показал, их было трое. Если, конечно, остальные не порхали о кебабочке, избегая оставлять следов во влажном прибрежном грунте. По здравому размышлению Андрей пришел к выводу, что его супругу собирались похитить. Зачем? Сложно сказать. Возможно, чтобы шантажировать или обменять на что-то. Возможно, в качестве наказания. Гордость-то тут у многих была обострена, словно у подростков. Марфа говорила, что эти три придурка обещали ее изнасиловать и убить. И даже вроде бы приступили к этому делу. Но сам парень так не думал. Они без всякого сомнения знали о том, что рядом есть защитники, и точно не стали бы так рисковать. Вот уволочь ее с собой и изнасиловать уже после? Да, вполне вероятно. Что, впрочем, сути не меняло. За что и поплатились сполна. Они, видимо, еще никогда не сталкивались с женщинами в состоянии панического удара. Безумные фурии, которые способны на очень многое и ни черта не соображают в такие моменты. Могут машину приподнять, пытаясь ребенка спасти, или броситься на громилу и сонную артерию ему перегрызть, али еще как учудить. А ведь от таких хрупких созданий никто такого не ожидает. И Марфа страдала, Точнее, Алиса. Или кем она там была? Как физически, так и психологически. Особенно, когда она осознала, что она своими руками убила двух мужчин. Строго говоря, она даже толком ничего не помнила. Все как в тумане. Но ужас от содеянного охватил ее невероятно. Ведь по здравому размышлению ей нужно было просто сбежать. О своем же прошлом она говорить пока отказывалась. А зря. Парню требовалось знать, с кем он имеет дело. Особенно теперь, когда региональная специфика могла сыграть с ним дурную шутку. «Потом, прости, я не могу», — с боли в глазах отвечала она. Остальные обитатели поместья тоже напряглись. Чего-то подобного от Марфы они, как ни странно, и ожидали. Ведь кулуарные слухи ходили такие, что жуть. В глазах всех этих людей они служили каким-то волшебным существам. Безусловно, православным, но волшебным. А вот появление неприятеля было нежданным. Во всяком случае, Петр Рябой успел всех убедить, что Андрей зря переживает. И лето пройдет спокойно, а нет. Вон как все повернулось. Что резко добавило всем и ответственности, и бдительности. «Ты не переживай», — сказывал Илья. «Мы все понимаем. Если бы жинку твою волокли, нам легче бы не стало. Это было бы началом конца, нашего конца. Я бы голову сложил, и вам не жить. Затравили бы или в холопстве сгубили бы». «Мы понимаем это», — серьезно произнес Петр Рябой. «Хозяин, мы с тобой», — уверенно произнес Устинка, и все хором его поддержали.